Ведь никогда не знаешь, какой приятель сейчас стоит перед тобой. Голос незнакомца был отточен, немного хрипловат, и, судя по всему, принадлежал пожилому человеку. И что он сделает? Предложит обмен, или выстрелит быстрее тебя. И мы стреляем, прежде чем говорим слово. Хотя именно слово делает нас людьми. Говорю ли я, что вы не должны стрелять? Возможно. Но смотрите сами. Не нужно спешить терять свою человечность. Храните ее, даже если порой она требует каких-то жертв или трудностей. Что это? Спрашивали наперебой Генрих, Гартун и Люси. Не знаю. Удивленно сказал Билли. Какая-то радиотрансляция. Это грустный Чак. Хихикнув, сказала Лесси. Крутит разную грустную музыку, мелит чушь. Иногда к нему как бы приходят гости, у которых он берет интервью. Но я догадываюсь, что никаких гостей на самом деле нет. Я что-то слышала о нем, сказала Люси. У него что, своя радиостанция? Точно никто не знает. Из того, что я слышала, он появился лет 7 назад. Сигнал его радиостанции порой можно поймать даже очень далеко. Просто какой-то безумец разговаривает сам с собой и транслирует в развлекательных целях по пустоши, даже если никто и не слушает. Хотя иногда послушать музыку в пути, конечно, приятно. Говорят, где-то далеко на востоке есть огромные антенны. Возможно, там он и обитает, но не ясно, как он туда попал. Там была военная база или что-то такое, и вокруг пулеметы, которые сами стреляют, и куча другой смертоносной штуки. Это так необычно, улыбаясь, сказал Билли. Было бы круто найти его и познакомиться, весело сказала Люси, ибо нет никакого смысла в пустом выживании. Зачем нам выживать, если мы превратимся в зверей? Смысл есть тогда, когда мы сохраняем то светлое человеческое, чем нам можно гордиться. Но достаточно философии, всадники. Сегодня в гостях у грустного Чака знаменитость, человек с блюзовой душой, Донли Кукер. Я вас приветствую, сэр. И через несколько мгновений ему ответил другой голос, отдаленно напоминающий голос чернокожего, взрослого мужчины. Доброй ночи, Чак. Надеюсь, приятели, у вас все хорошо. Что ты сегодня исполнишь для нас, Дон? Вновь послышался голос Чака. Ну, этой ночью мы послушаем песню о таком явлении, как наводнение. Многие ребята в это время даже не знают такого слова. Закройте свои глаза и слушайте внимательно. Попытайтесь представить бурные воды, огромным потоком сметающие все на своем пути, затапливающие огромные пространства. Одна из моих любим, Дон, сказал Чак, грустная, и дотрагивается до самой души. Так что, всадники, оставайтесь на волне полуночной пустоши, и пусть вас коснется только грусть этого отличного блюза. И через мгновение послышались гитарная мелодия и блюзовые мотивы песни. Путники молча слушали, наслаждаясь грустной, но сладкой мелодией. Люси прижалась к Биллу, чтобы лучше слышать музыку, но кроме мелодии наслаждалась и их близостью. Молча, они прослушали всю песню, и до глубокой ночи сидели у тлеющего костра, слушая музыку и безумные речи Чака. Продолжали слушать уже лежа на матрасах, и засыпали под грустные мелодии жизни. Утром из пип-боя раздавалось только шипение белого шума. Брамина, впряженного в повозку, и Бетона оставили внизу, а все остальные поднялись на холм. Он был невысоким, но даже с его вершины просматривалась большая часть равнинной местности, не прикрытой другими холмами. Под ногами трещали обломанные ветки, всюду встречались мертвые стволы деревьев, как упавшие, так еще и торчащие в земле. На вершине находилась ретрансляционная вышка со множеством антенн. Рядом с ней небольшое, серое здание, на окружавшем ее заборе были видны предупреждающие знаки. Вышка, антенны и все электронное оборудование в здании были разбиты в большинстве ударной волной, докатившейся с востока. Все, что уцелело и можно было открутить, было снято мародерами. На здании, механизмах вышки и заборе обитала целая стая воронов. Испуганные приближающимися путниками, они дружно взлетели в небо, подняв шум своим громким карканьем, и отлетели в сторону. Несколько минут путники молчали, осматривая местность. Далеко на востоке виднелись холмы и горы, далеко на западе была заметна голубая полоса океана. Шоссе пролегало немного восточнее от холма, с юга и далеко на север, докуда хватало силы взгляда. Две широкие полосы асфальта, в 8 линий движения каждая, окруженные высокими бетонными заборами и накатами. Вдоль шоссе возвышались бесчисленные, высокие, осветительные фонари, часть которых, обломавшись, упала прямо вниз, на замершие автомобили. Иногда шоссе пересекали впечатляющие мосты, иногда оно туннелями пробивалось сквозь подножия холмов. Вдоль него встречались здания, полицейские базы и больничные пункты, огромные рекламные щиты. Некоторые, поломавшись, заваливали под собой десятки метров асфальта и автотранспорта. Движение на шоссе навсегда остановилось, и теперь эта величественная дорога пестрела разными цветами замерших на ней сотен автомобилей. Рейнджер начал осматривать местность в бинокль. Уходя на север, великое шоссе проходило сквозь руины большого города, не лишенного высоких небоскребов. На полпути к городу, на шоссе были видны три танка, пытавшиеся его пересечь впоперек, но по какой-то причине не сумевшие. Далеко на востоке на солнце отблескивали большие осколки металла, в которых Билли узнал остатки рухнувшего авиалайнера. Было видно и множество других интересных объектов, небольших городов и что-то похожее на военную базу. «Ни хрена себе!» – восторженно проговорила Люси. «Отец рассказывал мне об этой штуке, но такое сложно представить». «Ага», – приложив ладонь ко лбу, говорила Лесси. «Добро пожаловать на Великий Северный Путь. Впечатляет, правда? Это прекрасно», – трепещуще мямлил Гартун. «Хотел бы я взглянуть на это все, когда оно было живым», – сказал Генрих, присев на землю, с грустью осматривая северное шоссе и местность вокруг. «Какими великими нужно быть», – сказал Гартун, – «чтобы строить такое так, а там, смотрите, я никогда не видеть таких больших городов», – восторженно говорил он, указывая на руины севернее. «Это», – презрительно проговорила Лесси, – «это еще что, вот увидишь Дримленд, он вдвое, а то и трое больше, я уже молчу про северную жемчужину, настоящий метрополис, в его руинах основали Феникс, это должно быть Юджин», – спросил Билли, на что блондинка ответила, – «он самый, да тут всю жизнь можно мародерствовать», – сказала Люси, с жадностью поглядывая на, казалось, неисчислимые автомобили, замершие на дороге. «Давайте скорее спускаться. Уверена, мы сможем найти что-то ценное. У нас не так много припасов, а соответственно и времени», — сказал Билли. «Мы не можем задерживаться. Ну же, хотя бы немножко», — взмолилась Люси. «Мы бы могли пойти по дороге, и пока бы вы не спеша шли с повозкой, я бы успевала выборочно осматривать машины, и совершили бы типичную ошибку», — сказала Лесси. «Удобная была бы штука для караванов, такая вот трасса, но постоянно нужно обходить автомобили, завалы, всякое дерьмо. В нескольких местах ее накрыли зоны смерти. Я уже молчу о мутантах и сволочах разных. Обычно караваны и путники стараются от нее подальше держаться. Не беспокойся», — примирительно сказал Билли, утешая Люси. «Уверен, у нас еще будет возможность, особенно если учесть, что она тянется до самого Сиэтла». В ответ девушка обиженно пробубнила что-то. «Маленькая возможность все же будет», — сказала Лесси. «Нам нужно пересечь трассу и обойти Юджин справа. Слева от него западное запустелье, место кишит мутантами и славится другими опасностями. Справа земли более цивилизованные. А разве это не значит, что и более опасные?» — подъязвил Генрих. «Не каркай», — прикрикнула на него блондинка. «Если полезного сказать нечего, так лучше молчи совсем. От него до Саапвилля миль 70, может меньше, он прямо на шоссе построен, в равнине. Так что, нужно отойти от шоссе на восток, пройти вдоль него, а потом вернуться обратно. Главное не промахнуться», — сказал рейнджер, но блондинка заверяла, что узнает местность и выведет их обратно как раз к поселению. Генрих хотел пошутить на тему ее картографических знаний, которые уже не раз усложнили им жизнь, но не успел, так как Лесси, не дожидаясь остальных, принялась спускаться вниз. Пока остальные подымались на холм и спускались с него, Бетон одиноко скучал и подкармливал молчаливого брамина, вырывая для него целые кусты травы с корнями. Монотонное жевание челюсти их верного животного пробудило аппетит, и путники решили немного отдохнуть и пообедать, вопреки мнению Лесси, которой не нравилось делать привал так близко к Великой Северной дороге. Засоленные кусочки мяса потушили в котелке вместе с найденными грибами и съедобной растительностью, под конец добавив в варево кукурузной муки, купленной еще в Литлсити. Получилось весьма сносное блюдо, густое, даже аппетитное на вид и запах. Путники с жадностью наедались, понимая, что их припасов остается на пару таких обедов, и чем дольше они будут идти в ближайшие поселения, тем больше будут голодать. Переборов послеобеденную лень, отряд продолжил движение. Шли на север по левому накату от шоссе и искали то, что когда-то было выездом с дороги, чтобы спуститься вниз на саму трассу. Генрих рассказывал истории о мафии, что существовало до войны, о знаменитых мафиози и их борьбе с властями. Люси и блондинка никак не могли понять, почему полиция и другие правоохранительные службы просто не пристрелили всех преступников, а бесконечно боролись с ними, зная их всех в лицо и зная о всех их делишках. Вскоре спуск был найден, но часть выезда с шоссе была завалена осколком рекламного щита. Путникам пришлось помогать своему брамину, залезть наверх щита, всем дружно приподнимать повозку, а потом подталкивать пугливое животное стукнуть вниз с полуметровой высоты. Более спокойно им удалось спуститься на шоссе, но продвигаться по нему было и вправду очень непросто. Приходилось постоянно доворачивать повозку вручную, огибая неподвижные легковые и грузовые автомобили. Но мучения остальных были на руку Люси. Пока ее спутники возились с повозкой, девушка осматривала внутренности машин в поисках ценностей. Для тщательного поиска времени не было, да и реальность оказалась значительно хуже ожиданий Люси. В подавляющем большинстве авто ничего не сохранилось, и ей удавалось находить только разные мелочи, вроде брелков к ключам зажигания, расчески, листов пожелтевшей бумаги или кусочков ткани. Одно авто привлекло внимание девушки еще издалека. Оно было красным, дорогим, в свое время, и хорошо сохранилось, поэтому Люси казалось, что внутри наверняка что-то есть. На водительском кресле неподвижно замер скелет женщины, в остатках красного платья, а рядом маленький скелетик, в остатках голубого. Пребывая в эйфории, знакомой всякому старателю, Люси даже не задумывалась, какого размера катастрофа произошла на этой длинной трассе, и сколько всякого плохого на ней случилось. Рядом со скелетом девочки лежала красивая, цветная кукла, хорошо сохранившаяся. Поначалу девушка хотела забрать ее себе, но, проникнувшись судьбой несчастной поры, положила куклу рядом со скелетом девочки. Путников одолевало странное, неприятное чувство во время движения по шоссе. Гартун утверждал, что дух земли протекает в этом месте не так, как по земле или даже по холмам, но как-то неправильно. По его мнению, это и действовало угнетающе на дух человека. Они долго не могли найти съезд справа от шоссе, чтобы подняться наверх. Постоянные маневры с повозкой начинали раздражать. Они прошли под возвышающимся над шоссе мостом, и долгожданный съезд с дороги показался впереди. Отвлеченные долгожданным съездом и усталостью, путники совсем не заметили приближающейся угрозы. Послышались выстрелы, и пули забили рядом с ними, врезались в их повозку, в автомобиле рядом. Одна почти сразу попала в Генриха, но металлическая броня сдержала удар. Путники прижались к асфальту, укрылись за заброшенными автомобилями. Это была банда рейдеров, затаившаяся на вершине холма слева от шоссе. Их было 16, защищенные броней из металлолома и вооруженные самодельным оружием. В основном преобладали короткоствольные винтовки, стреляющие хотя и автоматически, но с перерывом в секунду. Ошеломленный внезапным нападением, первое время отряд рейнджера даже не отвечал. Рейдеры весело улюлюкали, кричали угрозы. Их лидер обещал лично отыметь задницу каждого из путников. Испуганный брамин попытался скрыться, рассыпав вокруг чуть ли не половину груза. Рейдеры продолжали стрелять, подавленные их огнем путники лишь иногда отвечали, и тут же скрывались вновь за свое укрытие. Более открыто могли отстреливаться Люси и Биллу, так как находились изначально в конце и начале своего отряда, и теперь занимали фланги их обороны. После одного из выстрелов, девушка укрылась за авто, и, прижавшись как можно ниже к асфальту, скрываясь, перебежала за тремя автомобилями к четвертому. Вынырнув в неожиданном месте, Люси, быстро прицелившись, выстрелила, и пуля прошила грудь рейдера у основания шеи. Но, отдалившись от своего отряда, девушка подставила себя. Рейдеры попытались обойти путников с флангов, по трое бойцов с каждой стороны. Люси была прижата огнем, трое рейдеров неотвратимо приближались. Девушка открыла огонь из револьвера, но вражеская пуля попала ей в грудь. Люси упала на асфальт. Металлический панцирь выдержал удар, жгучей боли не было, но первое время она не могла вздохнуть. Заревев, словно зверь, ей на помощь помчался бетон. Увидев его приближение, рейдеры на мгновение замерли от удивления и испуга. Они успели несколько раз выстрелить, две пули попали в бетона, но лишь одна пробила бронелист на его могучей руке. Здоровяк приблизился к ближайшему рейдеру и воткнул ствол его же винтовки в глаз несчастного, после чего выбил челюсть мощным хуком справа. Второй рейдер попытался атаковать самодельным мечом, но Бетон сделал шаг назад, и размашистый удар пролетел прямо перед ним. Бетон мгновенно ответил коротким ударом слева, подтянул рейдера к себе, ударил головой в лицо и откинул в сторону, ударив о ближайшее авто, после чего окровавленный рейдер больше не поднялся. Третий уже готовился выпустить в чудовище всю обойму, но Бетона защитил Генрих, с криком: «Бен, прикрой меня!» Бывший адвокат привстал и несколькими выстрелами подстрелил открывшегося рейдера, но и сам открылся для стреляющих с холма. Несколько пуль ударили рядом с ним, и одна угодила в наплечник брони. Генрих упал на асфальт, выронив оружие, и Лесси пришлось оттягивать его в более безопасное укрытие, приговаривая: «Какой же ты кретин!» С другой стороны отстреливался Билли. Одиночными он выстрелял целую обойму из своего 5-миллиметрового карабина, но ему не удалось задеть никого на холме или из тех троих, кто приближались с его фланга. Рейдеры прижали его огнем, и рейнджер замер, переключив винтовку на автоматический огонь, и выжидал, чтобы трое подобрались поближе. В момент перезарядки одного из рейдеров Билли внезапно встал и начал быстро приближаться, резко маневрируя между автомобилями. Одного за другим, короткими, но быстрыми очередями, рейнджер подстрелил всех троих рейдеров, пока они реагировали или пытались попасть в него с задержкой между выстрелами. Остатки обоймы рейнджер выстрелил в остальных на холме, после чего вновь укрылся за одним из автомобилей. Открытый выстрел удалось сделать и Лесси. Пуля из ее винтовки попала спускающемуся рейдеру в тазовую область, и тот, упав на землю, скатился вниз по склону холма, после чего еще продолжал кричать, лежа на земле. Послышался испуганный голос лидера рейдеров, и, дрогнув, они скрылись практически так же быстро и внезапно, как и появились. Путники какое-то время продолжали укрываться, осторожно выглядывая из-за своих укрытий. Рейнджер расспрашивал остальных, все ли в порядке, особенно он беспокоился о Люси. Девушке все еще было тяжело дышать, у Генриха онемела правая рука, а у Бетона кровоточило, и нужно было извлекать пулю. Но в целом, они легко отделались, и только Гартун жалел, что не успел достойно сразиться как Бетон. Лесси, укрываясь за авто, сняла свой шлем и принялась поправлять промокшие волосы. «Вот об этом я и говорила», — сказала она устало, словно самой себе, но ворчала недолго и принялась оказывать помощь пострадавшим. Рейнджер решил проследить за отступающими, чтобы они вдруг не придумали еще чего-то или не подозвали подкрепление. Путники решили убираться с дороги как можно быстрее и, собрав свой разбросанный товар, быстро осмотрев убитых рейдеров, отправились далее. Поднявшись по съезду с шоссе, направились на северо-восток, подальше от этого опасного места. Утомленные этим днем, путники решили остановиться на ночь, задолго до захода солнца. Они обнаружили комплекс из нескольких зданий, раньше принадлежавший какой-то торговой организации. В четырехэтажном здании было много кабинетов, немало уцелевших диванов, на которых можно было удобно провести ночь. Пока остальные стягивали диваны в одну комнату отдыха, разжигали костер, прямо посреди нее, Люси и Гартун обследовали здание, в поисках каких-нибудь ценностей. Но здесь мало что сохранилось, и уже не раз пересматривалось другими. Девушка наткнулась на худощавого, дикого гуля. Существо и Люси не сразу заметили друг друга. Девушка замерла, гуль захрипел, поднялся с пола и помчался на нее, спотыкаясь об офисную утварь и раскидывая ее во все стороны. Люси с криками: «Гуль, гуль!» Вместо того, чтобы стрелять, растерянно убегала и закрылась в одном из кабинетов. Бешеное существо скреблось и ломалось в дверь, пока не послышались удары, а потом все затихло. «Я его убивать», — сказал Гартун. Люси вышла, с опаской поглядывая на изувеченное тело гуля. Случившееся показалось им смешным, и парень с девушкой оба засмеялись. На следующий день они проходили мимо руин Юджина, обходя их далеко с восточной стороны. Вид разрушенного города пугал и одновременно привлекал. Лесси рассказывала разные истории об этом опасном месте, услышанные ею во время вождения караванов, большая часть из которых могла показаться выдумкой. От Юджина до Саапвилля нужно было идти меньше 100 километров, но необходимости делать небольшой крюк, искать приемлемую воду, охотиться, осмотр нескольких руин, все это отнимало время, и только на третий день путники вышли приблизительно на линию восточнее от поселения. Охота не была успешной, несколько убитых ими крыс не могли хорошо накормить их отряд, да и крысятина не была достаточно питательной, а в особенности приятной на вкус. Путники свернули строго на запад, уставшие, измученные очередным долгим путешествием, мучимые недостатком пищи и воды, они мечтали о хорошем отдыхе и сытном обеде, но мало кто сохранял светлую надежду, ведь они не верили, что Лесси могла с первого раза выбрать правильную дорогу, но они ошибались, по крайней мере, в этот раз. Через несколько часов после обеденного времени, их отряд вновь вышел на северную дорогу. Этот ее участок хотя и был столь же широк, но выглядел заметно скромнее. Местность менялась, отсутствовали какие-либо накаты по краям трассы, и издалека она была похожа на обычную. «Видите?» – радостно сказала Лесси. «Я совсем не ошиблась. Мы пришли». Трасса продолжала тянуться далее на север. Местность немного опускалась, формируя просторную долину. Даже мертвых деревьев здесь было немного, в основном только травяные кочки, и словно островки в море, маленькие кустики. Солнце уже начало свой путь вниз к горизонту, и его мягкий свет подбадривал, в купе со свежим ветром, дующим с океана. Прямо на ленточке трассы, посреди долины было воздвигнуто небольшое поселение, окруженное невысокой стеной. Билли долго осматривал его в бинокль. «Какие люди там живут?» – спросил он у Лесси. «Люди, такие же, как и везде. Ну, почти что. Работают, выживают. Когда нужно, сражаются. Отец говорил, сказал Люси, что Саапвилл – выгребная яма. Твоему отцу легко говорить, сидя жопой в своем городке, ты уж прости, девонька», – сказала Лесси. «А после того, как две недели проведешь в дороге, такие места, как Саапвилл, просто райская обитель, и не нужно искать никаких саммерлендов. Смоки, чистый», — сказала Люси, взяв у рейнджера бинокль, «и весьма уютный. Главное, что в большинстве случаев они дружелюбны», — продолжила Лесси. «Варит мыло, поэтому иногда от их городка несет дерьмом на десяток миль. С тех пор, как палмерцы, для большинства караванов, это самая южная точка маршрутов, их мыло повсюду пользуется спросом. Даже в Фениксе у тех, кого не хватает средств для покупки довоенного мыла, хотя городок и вправду не слишком ухожен». «Что за мерцы?» – спросил Генрих. «Недалеко от нас раньше было поселение такое», – сказала Люси, – «восточнее от Смоки. Там лечили разные болезни. Некоторые оттуда пришли жить к нам. Особенно нам повезло с доктором Дакаром и его милой женой». «Да», – добавила блондинка. «На окраинах руин небольшого городка Бёрнс, в здании бывшей больницы или чего-то такого, люди основали поселение. Тогда местность южнее Дримленда была более обжитой. Сраный Лил-Сити был совсем мал, а рейдеров было меньше, и они еще не собрались в организованные, большие группы. В поселении этом в рабочем состоянии сохранилась медицинская машина, которая сама лечит. Вот со временем туда и стали ходить караваны, чуть ли не из самого Феникса. И пришло долгожданное процветание и счастье», — с сарказмом заметил Генрих, принимая в свои руки бинокль. «Они отвергать нас», — сказал Гартун, сидя на камне, затачивая свое оружие. «Мы просить их помощь нашим детям, а они оскорблять нас грязными дикарями и стрелять в нас. Какое же это милосердие! Но, посевающий злость, поедает горькие плоды, и вскоре направляющий судьбой повернулся против них». «Повернулся», — устало подтвердила Лесси. «Позже организовались три большие банды — башенные, питоны и ползуны. И угадайте, кого они начали рейдить. После нескольких успешных опустошений, поселение исчезло само по себе, и Смоки перестал находиться на торговых маршрутах», — грустно добавила Люси. «Да», — продолжала блондинка, — «но, хотя мерцы исчез, Лил-Сити выстоял и начал расти. И, как вы видели, весьма успешно. Смоки был вынужден подружиться с питонами, а когда Лил-Сити наконец-то решил свой конфликт с ползунами, он стал превращаться чуть ли не в процветающий мегаполис. И только башенные все еще были проблемой», — добавил Генрих. «Теперь их нет», — сказал рейнджер, — «а питоны готовы меняться. Что это, если не светлое будущее? И мы непосредственно участвовали в его творении», — радостно сказала Люси, вовсю улыбаясь. Но потом ее радость резко исчезла, как будто девушка вспомнила что-то очень мрачное. Немного отдохнув и практически добив свои запасы пищи, путники направились в Саапвилл, подгоняя своего ленивого брамина вперед, чтобы не прибыть в поселение к ночи. Приближение их отряда было замечено еще издалека, и когда путники сблизились со стенами, на входных воротах их уже ждали. Стены и сами эти ворота были небрежно собраны из смеси древесного мусора и металлолома, но свое предназначение они исполняли. Сверху на путников с подозрением поглядывали четверо вооруженных незнакомцев. Среди всех выделялась одна женщина 50 с чем-то лет на вид, полненькая, с длинными, но не приглаженными, русыми волосами и с недоброжелательным выражением на лице. Худощавый, чернокожий парень, с легкой бородкой и усами, что-то нашептывал ей. Остальные двое, похоже, были обычными жителями Саапвилля. Прибывшие и хозяева какое-то время обменивались оценивающими взглядами, после чего заговорила женщина. «Вы не похожи на долбанных торговцев. Кто вы? Башенные? Или какой другой черт? Путешественники?» — ответил Билли. «Я полагаю, и немного торговцы», — сказал он, и движением головы указал на их повозку. «Откуда идете?» — спросил чернокожий парень. «Мы идем из Лил-Сити», — ответила Лесси. «Парень из дикарей, но он свой, девочка из Смоки, а эти трое — друзья-путешественники». «Путешественники?» — переспросила женщина, еще раз с подозрением осмотрев Билли, Генриха, и особо задержалась взглядом на бетоне. «А это что такое? Это вообще человек? Какая пихва смогла родить такое?» Бетон вначале огорчился, что-то промямлил, а потом громко зарыдал. Из его бормотания можно было только разобрать, что он утверждал, что его мама была хорошей. Гортун и Лесси пытались его успокоить, но Бетон от этого зарыдал еще сильнее. Жители Саапвилля с глубоким удивлением наблюдали эту сцену, пораженные ее необычностью. «Ты что, блядь, серьезно?» — с удивлением спросила грубая женщина. «Ладно, ладно, перестань, чучело. Не то вся местная погонь сейчас сползется сюда, или наоборот разбежится», — добавил Генрих. «Вы сделали парню очень больно, мисс». «Да ладно, хорошо, эй, здоровяк, да пошутила я. Твоя мамочка — хорошая женщина. Дери меня, тролль, она у тебя самая замечательная». Бетон посмотрел на нее с невинным выражением на лице, его заплаканные глаза словно переспрашивали у незнакомки, не шутит ли она. «Проклятие, малыш, да я же не поняла сразу, что ты...» «Неважно, я пошутила, у тебя хорошая мамочка». «Вы самая странная компашка», — добавил чернокожий парень, — «из всех, которые мне только довелось встречать». «Пожалуйста», — сказал Билли, — «нам бы не помешал приют. Говорят, что в ваших краях не принято в нем отказывать». «Да», — ответила женщина, — «но это если вы не какие-нибудь проходимцы, в чем я очень не уверена». Ее, и женщина указала на Лесси, я, кажись, раньше видывала, а остальных ни разу. «Ты и вправду из Смоки?» — обратилась она к Люси. «Че оно, еще не вымерло, а этот вонючий хрен Арчер, еще жив?» «Жив», — сдержанно ответила девушка. «Он мой отец». «Отец», — пробубнила женщина, и с удивлением посмотрела на чернокожего парня рядом с собой. «Проклятие, а ведь он все еще кое-чего мне должен. Вижу, ты у него красавица, не то, что сам папаша». Женщина с полминуты размышляла, тихонько переговорила со своим советником и сказала: «Хорошо, заходите, раз уж того требуют правила гостеприимства, но не забывайте, что вы тут в гостях, или мы быстро напомним». Через минуту ворота открылись. Чужаков попросили разоружиться и оставить оружие на повозке, гарантировав целостность их вещей. Поселение состояло из двух десятков зданий, также небрежно собранных из металлолома и дерева. Улочки были завалены разным мусором, повсюду стояли разного рода ненужные вещи, валялись пустые бутылки, кое-где кучки дерьма. И хотя в этот день тут не варили мыло, вонь словно пропитала стены местных домов и оборонительных сооружений. Сами люди были в целом чистыми, но их одежда была очень поношенной, а они казались лишенными благородства и напоминали заядлых пьяниц. А еще от них, конечно же, неприятно пахло. Женщина со стены, по-видимому, местный лидер, встречала путников, уперши руки в бока. «Зовут Джанин, а это Курт», — сказала она, указав на худого, чернокожего парня со стены. «Милый у вас тут городок», — сказал Генрих, посматривая по сторонам и одевая перчатки. «Правда, какой-то запах. А ты как думал, пупсик?» — слегка раздраженно отвечала Джанин. «Ты хоть знаешь, как делается мыло? И это тебе не завод какой-то там, с довоенным оборудованием. Процесс, мягко говоря, не пахнет цветами». «Вы знали моего отца?» — с искренним интересом спросила Люси. «Знала, в смысле, знакомы ли мы, или трахались ли мы, в общем, ответ да и да. Но ты не волнуйся, это было давно. Он тогда еще не был женат на твоей матери. Или был?» — задумчиво добавила она. «Я слышала, что у него жена была красавица». Сказав это, Джанин вновь окинула Люси взглядом с головы до ног. «И ты, похоже, пошла целиком в нее. Смуглая красавица. Теперь я его понимаю. Ну, оно и лучше, милая, что ты на мать похожа. Во всяком случае, если этот здоровяк не твой младший братишка. Ты уж прости, но отец твой козел и дерьмо. Несмотря на то, что ее отца ругали, девушка не смогла скрыть легкой улыбки. «Он вам что-то должен?» – спросила Люси. «Да так, пустяки. Давно дело было. Мы были молоды. Он тогда еще путешествовал по ближней округе, а потом уж его тощая задница осела в этом вашем смоке. Мы подумывали даже пожениться, а потом он исчез, мудила. В следующий раз этот ублюдок показался, когда уже был женат. Жаль, что так вышло», — сказала Люси. «Из вас бы вышла хорошая пара», — весело подумала она, но вслух, конечно же, не сказала. «Ладно, потрепаться о прошлом, мы время найдем. Вам с дороги поесть нужно. Пока за наш счет, проходите в бар. Курт, проведи их, а я прослежу, чтобы на кухне не возились. Только смотрите за своим дикарем, чтобы он чего не украл. У нас тут суд за такое быстрый. Я не дикарь», — не выражая эмоций, проговорил Гортун. «Хорошо, тогда, как пожелаешь, приятель. Идите за мной», — сказал Курт, и вольной походкой, слегка сгорбившись, повел путников узкими улочками между домами. Надвигались сумерки, и кое-где в домах жители уже зажигали свечи. Многие из зданий были собраны так небрежно, что всюду имелись щели, сквозь которые можно было бы без труда подсматривать, что там внутри. Иногда были слышны звуки возни и разговоров, но в целом жителям Саапвилля не было никакого дела до прибывших. Лишь трижды они встретили местных жителей, сидящих недалеко от своих домов, занимающихся своими делами. Один из них пытался собрать самодельный инструмент, внешне напоминающий гитару. Они прошли мимо стойл, из которых доносилось мычание браминов. Странным казалось то, что стойла были очень укреплены и накрепко закрыты несколькими засовами. «Спасибо вам за ваше гостеприимство», — неожиданно заговорил рейнджер, обращаясь к их проводнику, на что Курт поначалу даже удивился. «Не спешите благодарить», — ответил он и слегка хихикнул. «Джанин редко проявляет гостеприимство, особенно бесплатно. Да и внешне вы выглядите небезопасно. Она считает, что в данный момент это даже лучше. У вас что-то случилось», — проницательно заметила Люси. «Духи тревоги вокруг», — добавил Гортун. Курт молча, глубоко вдохнул и не спеша выдохнул. «Чувствуете?» – спросил он. «Что, дерьмом пахнет?» – осторожно предположил Генрих. «Нет», – ответил Курт. «В том-то и дело, что не пахнет. А это же Саапвилль. От него должно нести дерьмом за самые горы. Как по мне», – продолжал Генрих, – «с этим все в порядке, вы уж простите». «Я знаю», – сказал Курт. «У нас тут уже все воняет. Но мы сами и не чувствуем запаха, только приезжие. Но когда варится мыло, то поверьте мне, даже местные не знают, куда себя деть. Я так стараюсь напиться до потери сознания, чтоб вообще ни черта не чувствовать». «У вас кончились необходимые штуки?» — спросила Лесси. «Нет, это началось месяц назад. Эти нападения. В наших краях всегда водились эти мерзкие бляди. Насекомые. Мантисы. Последний год мы заметили, что их стало больше. Особенно крупных особей. Прошла где-то неделя после того, как башня пала, и эти сучки словно обезумели, как будто какое-то колдовство. Стоит нам начать процесс смыловарения, как они целой стаей слетаются сюда. Последний раз их было так много, что они перепрыгивали через стены и заполонили улицы. Один человек и несколько браминов погибли. В результате, мы уже давно не варим мыло, и нам нечем было торговать с последним караваном. И теперь у нас нет ничего, даже еды мало. Если это продлится еще пару месяцев, то нам конец, я вам скажу». «Не нравится мне», — сказала Лесси, — «как это звучит. Что-то нарушить равновесие», — сказал Гортун. «Они голодны. Поговорите с Джанин», — сказал Курт. «Она вам лучше объяснит. Но знайте, если вы откажетесь помочь нам, все эти люди...» И Курт окинул руками близстоящие дома. «Если и не погибнут, то их ждет нелегкая судьба поиска нового дома, что порой смерти равносильно». Дальше шли молча. Генрих по дороге пинал ногой пустую консервную банку. Несколько детишек выстроили на деревянном столе пирамидку из пустых бутылок и кидались в них камнями. Они отвлеклись лишь на мгновение, осмотрев пришельцев, их повозку и брамина, и продолжили свою забаву. Здание, в котором варили мыло, было очень заметным, больше, чем все остальные, но собранное еще небрежнее. Рядом был пристроен навес, под которым стоял большой котелок из черного металла. Лицо Генриха исказилось еще сильнее, так как от здания исходил не только мерзкий запах, но еще и трупная вонь. Могу себе представить, что там внутри творится», — тихонько проговорил он, обращаясь к Лесси, но даже блондинка никак не отреагировала на его комментарии. Недалеко от здания находилось еще нечто. Заметив это, путники один за другим начали останавливаться, сконфуженные чувством глубокого удивления. Это была железная клетка, покрытая металлической сеткой, внутри которой находился человек, весь в грязи, в потрепанной, перепачканной одежде, что выдавало в нем не местного жителя, но пустынного рейдера. А благодаря вытатуированным символам по всему лицу, невозможно было его не узнать. «Проклятие!» – проговорила Лесси. «Это же Шарк! Что? Что он тут делает?» «Наслаждается запахами!» Злорадно улыбаясь, ответил Курт. «5 дней назад пришел к нам, со стороны западной земли изгоев, прямо к воротам. Мы вначале испугались, подумали, что у него где-то тут и шайка рядом, но оказалось, что он совсем один. Проклятый ублюдок попросил приюта на день и предложил обмен. Можете себе представить, просто вот так подошел и попросил». «И вы его пленили?» — спросил Билли. «Конечно же пленили. Повезло, что не убили сразу, на месте. Решили на всякий случай оставить, может, продадим его кому-то, кто особо жаждет отомстить. Эта мразь теперь отрекается от братца. Говорит, что давно покинул банду. Представляете, вот же ублюдок всех ублюдков». Рейнджер спросил, можно ли с ним поговорить, на что Курт ответил: «Как желаете». Все путники, кроме Бетона, медленно направились к клетке. В это время здоровяк присоединился к ребятне. Дети весело подбадривали Агра присоединиться к их игре, и Бетон с искренней радостью согласился. Весело улыбаясь, Бетон метнул в пирамидку из бутылок чуть ли не пол кирпича сразу. Стекло полетело во все стороны, в том числе и в детей. Дальше камень с большой силой ударился о стену сарая, отчего испугались брамины и начали мычать. Где-то рядом залаяли несколько собак. Дети в ужасе и с криками разбежались, пол поселения пришло в движение, но никто не пострадал. Путники не обратили внимания на весь случившийся беспорядок. Шарк молча осматривал приближающихся к нему людей, на его лице не выражалось ничего, кроме постоянной усталости и безразличия к происходящему вокруг. Путники подошли, но поначалу все молчали. Первой заговорила Лесси. «Кого я точно не ожидала тут встретить, так это тебя. Здравствуй, Лесси», — сказал Шарк и улыбнулся ей так, словно старому другу. И вновь некоторое время никто не говорил. Не зная, что сказать далее или о чем поговорить, Лесси решила объяснить Рейнджеру, кто это. «Это Шарк, он брат Кракена». «Он мне не брат», — отрезал Рейдер. «Надо же», — со злорадной улыбкой сказал Генрих. «Как, наверное, удобно. Сегодня брат, завтра уже нет. Иди в жопу, мистер член. Ты ни хера не знаешь, ни обо мне, ни о моей жизни», — обиженно отвечал Шарк, что, казалось, радовало Генриха еще больше. «О, я немало успел увидеть, пока сидел в такой же вот клетке. Тебе знакомо слово ирония?» Генрих ожидал бурю негативных эмоций в свою сторону, придумывал, как бы еще его позлить, но неожиданно Шарк полностью успокоился и посмотрел на небо. «Я против тебя ничего не имею», — спокойно сказал Рейдер, через полминуты. «И тебя, Лесси, и твоего друга-дикаря. Я говорил с Кракеном по поводу тебя, тогда, когда он вас пленил. Пытался сказать, что он перегибает палку, но с ним было бесполезно говорить. Он сказал, чтобы я не лез не в свое дело. Последние годы мы с ним плохо ладили. Если мы и были братьями, то тогда, давно, в Сисайде. Но чем дальше мы уходили от дома, тем больше отдалялись друг от друга. Хотя это не ваше дело. Я даже знаю, кто ты», — сказал Шарк и указал пальцем на Люси, отчего девушка даже немного испугалась и невольно сделал шаг в сторону Рейнджера. «И, несмотря на то, что твоя выходка убила множество моих людей, даже к тебе у меня нет претензий. Пусть это останется на твоей совести, девочка». «Совести?» — не выдержала Люси. Ее лицо исказило пренебрежение к Шарку, а слова вызвали прилив необъяснимого гнева. «А сколько злодеяний на совести твоих людей? Сколько убийств, насилия, грабежей? Сколько страданий они причинили другим людям? А яма с изувеченными телами – это так, мелкая шалость. А тебя? Тебя совесть не мучает?» Шарк грустно улыбнулся и спокойно ответил: «Не все они были отборными ублюдками и полными психами. А насчет меня? Мучает, девочка. Мучает каждый ебаный день. И давно. Вот почему я покинул башню. И тебя она однажды замучает, милая». «Тебя не было во время осады?» — спросил Билл, пронзая незнакомца своим взглядом. не было, иначе я бы, конечно же, сражался за своих, а ты, как я понимаю, и есть тот самый законник, который убил Кракена. Не удивляйся, мне уже успели кольнуть в глаза этим много раз. Твоя полицейская броня, такая же была и у Кракена. Редкая штука, сложно не узнать, я его не убивал, он сгорел в танке. Я искал в башне ученого мужа, он был моим другом. Соболезную, законник, я слышал и о твоем друге. Я знаю, что ты не убивал Кракена. Мы все знаем, как длинные языки способны преувеличивать и перекручивать. Вновь замолчали. Генрих заметил, что пора бы идти. Лесси задумчиво грызла ноготь на пальце, Люси раздраженно скрестила на груди руки, и на Рейдера старалась даже не смотреть. Шарк посмотрел в сторону, поднял с земли небольшую косточку, и нервно вращая ее пальцами, неуверенно сказал: «Слушайте, я знаю, как это прозвучит. Мне не страшно сдохнуть, просто не так. Освободите меня, и я послужу вам». «Ага», — сказала Люси озлобленно. «Послужишь, а потом ударишь в спину». «Я в спину не бью, и слова своего не нарушаю. Он сильный воин», — неожиданно заговорил Гартун. Его сердце бледно, но духи вокруг него почему-то чисты. Путники переглянулись, и постепенно все взоры обратились к Рейнджеру. Билл размышлял больше минуты, но принять решение не мог. «А что бы ты сделал на нашем месте?» — спросил он у Рейдера. От подобного вопроса Шарк даже немного растерялся. «Расскажи нам, почему мы должны тебе верить? Почему ты стал таким? Почему изменился? Что хорошего в тебе осталось?» Шарк фыркнул и ответил: «Если хочешь меня унизить, законник, подними с земли камень и брось, но только не задавай подобных вопросов, которые тебя не касаются». «Ты ошибаешься», — сказал Билли, и начал уходить. «А значит, мы не можем ничего обещать». Остальные принялись уходить за Рейнджером, и только Лесси мешкала. Казалось, что блондинка хотела что-то сказать Биллу и остальным, но не решалась, и поплелась за ними. «Поговори с ними, Лесси», — тихо сказал ей Рейдер, но она даже не посмотрела на него. «Тогда хотя бы пристрелите меня», — кричал он им вдогонку. «Я сразу понял, что ты не мог убить Кракена. Он бы тебя на куски порвал, законник». Но путники игнорировали все попытки Шарка спровоцировать их, и продолжали уходить. В поселении имелся небольшой бар, здание которого почти полностью занимала барная стойка со стульями, а немногочисленные столики находились на улице. Но в Сараквилле и не было нужды в большом баре. Приезжие, караванщики или путники, были редкостью, да и мало кто из них задерживался в поселении даже на день. Когда отряд путников приблизился, бармен потушил свечу и включил электронное освещение, питаемое от большой ядерной батареи. Зажглись десятки лампочек, переплетенные одним проводом. Путники расселись вдоль барной стойки и, не дожидаясь просьб, бармен принялся наполнять им стаканы мутноватой, высокоградусной выпивкой с желтоватым оттенком. Часть членов отряда тут же приняли угощение, на вкус пойло оказалось практически таким же мерзким, как и самогон башенных. «Нравится?» — улыбаясь, спросил бармен у кривящих лицом гостей. У бармена были коротко стриженные, темные волосы, густая щетина, а левый глаз был закрыт черной повязкой. «Этот цвет», — задумчиво произнес Генрих, смакуя выпивку и внимательно осматривая ее через свой стакан, «навеивает интересные мысли». Бармен ухмыльнулся и сказал: «Лучшие пойла от придорожной Инг. Народ там еще те ублюдки, но выпивку делают от души». Бармен засмеялся: «Они сами пьют больше, чем меняют, так что за это не переживайте. Хотя, я слышал, что при желании, самогон можно делать даже из дерьма, и нет, это не странная шутка от веселого бармена. Качественная выпивка редко доходит к нам. Сраные барыги, вы уж простите, если кого из вас обидел, продают хорошую севернее, а потом заходят в придорожный, покупают там нечто такое, а то и хуже, и привозят нам. Знаю, что в Лилсити делают и хорошую выпивку, и пиво. Как только наладится маршрут, у нас начнутся светлые деньки». «Если наладится», — угрюмо сказала Лесси. «Обязательно наладится», — радостно сказал бармен. «Меня, кстати, зовут Шоном. Шон Стилболл. Прозвали так еще в молодости». Шон прервался, чтобы добавить выпивки в опустевшие стаканы. «Я здесь работаю барменом и немного поваром. Теперь, когда башни больше нет, торговый маршрут появится. Благо, стоит наш городок прямо на старых дорогах». «Башни нет», — сказала Лесси, «но на их место придут другие отбросы. А да, конечно, придут, но не такие сильные и организованные. А так, вам ли не знать, что никогда не бывает просто? Шон пристально посмотрел на блондинку, пронизывая своим одним глазом. Лесси смутилась, не выдержав долго его взгляда. «Я вас помню, леди», — сказал Шон. «Вы раньше ходили на юг караванами, а значит, с башней дружили». «Это что, обвинение?» — выпалила Лесси. «Многие ходили. И поверьте, сладка эта дружба совсем не была. Не волнуйтесь», — ухмыльнувшись, сказал Шон. «Это совсем не обвинение. Когда есть свободное поле, найдутся и те, кто будет на нем работать. К тому же, я бы не посмел обвинять такую красивую женщину, как вы». Шон добавил Лесси еще выпивки, теперь его взгляд был более откровенный и понятный для блондинки. В ответ на комплимент, Лесси улыбнулась и смягчила свой гнев. Как и любому бармену, Шону было что рассказать или о чем выслушать. Путники расспрашивали о местности севернее Саапвилля, о разных опасных местах на дороге, которые стоило избегать, о шарке, о мыловарении и нападениях. Выяснилось, что кроме вонючих, коричневых кусков мыла, местные мастера при наличии ароматизирующих средств, средств очистки и желания, могли создавать и вполне чистое, белое мыло, которое не только почти не воняло, но даже имело приятный аромат. Но и ценность его, конечно же, значительно возрастала. За разговорами и выпивкой прошло полчаса. Путники заметно повеселели, задорно о чем-то общались, вспоминали что-то из своего прошлого. Гартун вновь напился до шатающегося состояния, еще до того, как принесли пищу. После выпивки стало теплее, даже несмотря на наступающую прохладу и свежесть ночи. Местный запах стал практически незаметным, вечер казался веселым, и даже Генрих с Люси после странствий последних дней начали чувствовать себя уютно в Саапвилле. От выпивки чувство голода усилилось. Послышался приятный запах пищи. Джанин и три местные женщины несли по тарелке в каждой руке. От тарелок исходил пар и аппетитный аромат. Пока путники принялись поедать первые порции, женщины приносили еду еще несколько раз. Вначале была похлебка из разваренных земляных корней и морковью, хорошо заправленная маслом. Поэтому, хотя она и была жидковата, но в то же время вкусна и питательна. Горячая, она приятно согревала внутри, оживляла уставшие тела путников. Дальше к столу подали браминий желудок, фаршированный потрохами, шкурами и, по мнению Люси, молотыми хвостами. Но путники давненько хорошо не ели, и после нескольких стаканов, это блюдо казалось вполне аппетитным и вкусным. Напоследок принесли маленькие, глиняные горшочки, горячие, только из печи. В них было жаркое, из маленьких кусочков мяса и моркови. Мясо было жестким, и его было маловато, но в целом и это блюдо было очень вкусным. Джанин и Курт ели вместе с гостями, периодически о чем-то говорили. Шон не забывал подливать самогон в пустые стаканы. Когда люди насытились, а любезные разговоры, для соблюдения всех приличий, закончились, Джанин закурила сигарету, передала потрепанную, красную пачку остальным, и, недолго размышляв, сказала: «Слушайте, я любезничать по необходимости и подыскивать слова убеждения умею плохо. Я женщина прямая, и мне так и нравится. Хотя, я думаю, Курт и Шон уже успели разболтать вам. Эти два у нас главные любители поболтать, мантиссы», — сказал Билл. «Вам нужно делать свой товар, а они не дают. Не то слово, не дают», — эмоционально рассказывала Джанин, жестикулируя. «Эти сраные жуки в прошлый раз заполонили тут все. Пришлось ждать, пока они разлетятся. Несколько дней в домах сидели. В один они сумели забраться, убили там старикашку и сожрали. Двух браминов сожрали, бляди». Шон молча подливал в стаканы, улыбался блондинке, что-то шептал, отчего Лесси включила режим кокетливой дурочки. В это время Бетон продолжал есть, так как его порции были чуть ли не втрое больше, чем у других. Люси сидела рядом с Рейнджером. Захмелевшая, уставшая и расслабившаяся, она положила голову ему на плечо и молча слушала эту женщину. Рейнджер также внимательно слушал Джанин и словно не замечал девушку, лишь на мгновение ей улыбнулся. По какой-то необъяснимой причине Люси нравилась эта вульгарная тетка. Она бы не хотела себе такую маму, но была бы рада такой тетушке. «Что вы хотите, чтобы мы сделали?» — спросил Генрих. «О, мы бы очень хотели, чтобы вы отправились на восток, истребили этих тварей и всех их яйца, чтобы лет пять о них можно было не думать». «Так не быть», — проговорил Гартун, и тяжело икнул. Их много возле яиц. Нельзя истреблять так же. Истреблять всегда плохо для гармонии. Что-то нарушило гармонию, они пришли. Истреблять их и яйца, случится что-то еще хуже. Да, разозлилась Бжанин. А если мы все подохнем, это не нарушит твою эту гармонию. Если понадобится, я ради выживания своего сына и других жителей Саапвилля превращу там все в мертвую зону. Ау, сказал Генрих. Не спешите, леди. Этого дерьма и так хватает. Гарти говорит мудро, сказал Рейнджер. Он прав. Это безумие, приближаться к их гнездам. Мы не успеем и половины перебить. Они нас разорвут со всех сторон. Много их было? Устало спросила Люси. Проклятие. Я не считала. Но, много. Очень. Есть и другой вариант. Через 3 недели, к нам прибудет большой караван. Если у нас не будет товара для обмена, мы погибнем. Я отправила гонцов в Дримленд, или даже в Синема, если понадобится. Мы попросим кредит. Надеюсь, банк не откажет. За эти деньги мы сможем нанять людей и хоть немного уменьшить этих существ в количестве. Но это все будет долго делаться. Нам нужно мыло, и нужно оно через 3 недели. Прикройте нас, пока мы будем работать. Со стен вам будет проще бороться с насекомыми. Я никогда не думала, что буду сожалеть о том, что башенные исчезнут. До этого они нас защищали, без нашего на то желания. Но раньше мы хотя бы могли обратиться к ним в подобной ситуации. Путники, особенно хорошо вооруженные наемники, тут большая редкость. Литл-Сити далеко. Вы наша единственная надежда. Помогите нам, а мы постараемся отблагодарить вас, как сможем. Знаете, ведь со времен нашествия тварей с севера, у нас не только не принято отказывать в ночлеге и укрытии, но и в помощи нуждающимся, в подобной ситуации. Не переживай, Джанни, улыбаясь, сказала Лесси. По лицу Билли, я могу с уверенностью тебе сказать, что он был согласен помочь, еще до того, как услышал всю суть проблемы. Блондинка немного съязвила, Генрих и даже Люси не смогли сдержать легкой улыбки. Неправильно везде совать свой нос, продолжила Лесси, и мне не нравится его эта дурная привычка. Но в этой ситуации, возможно, помощь вам будет правильна. Все закивали головами, Джанин внимательно осматривала каждого гостя, пытаясь понять, насколько они единодушны в желании. Неожиданно, свою озабоченность высказал Генрих. Вау-вау, погодите, ребята, вы, кажется, забыли, что у нас стрелять-то почти нечем, а их, похоже, будет совсем немало. У вас же целая повозка с оружием, недовольно сверкнув глазами на Генриха, сказала Джанин. Оружие, да, но не боеприпасов, а их нам нужно будет много. Да и вообще, не мешало бы привести наше оружие в порядок, определиться с выбором. До этого, что под руку попало, из того и полили. У вас есть хоть что-то похожее на мастерскую, а патроны, что-нибудь, немного, совсем, сказал Курт, после того, как Джанин посмотрела на него. А то, что есть, настолько низкого качества, что не всегда и стреляет. Когда мантисцы осаждали нас, мы выстреляли почти все, что было. Разговор на время прекратился. Джанин, казалось, совсем приуныла, даже старалась скрыть свою злость и обиду. Она то думала, что это серьезные наемники, а они оказались чуть ли не бродягами. Пока размышляли, Шон добавлял в стаканы выпивку. На барной стойке собралось уже 4 пустые бутылки. Генрих взял одну в руки и не спеша осматривал, любуясь лениво сделанными узорами, руками стеклодувов из феникса. «Я бы мог сделать немного и сам», — сказал он задумчиво. «Патронов, был бы порох, или селитра с серой, немного цветного металла, ну и соответствующее оборудование. Всего лишь», — съязвила Лесси, — «хотя бы, что-то». «А еще», — сказал Генрих, и показал остальным бутылку. «Много ли у вас еще такого? Если разбавить в воде довоенную химию, можно сделать горючее вещество. Возможно, у вас есть растительное топливо. Я слышал, кто-то производит, где-то, или не пожалеть оставшуюся выпивку, наделать коктейлей Молотова. При умелом и удачном броске в толпу насекомых, можно сжечь сразу кучу. Ага, проворчала Джанин, и заодно спалите весь городишко. Вот так идея. Генрих прав, сказал Билл. Это опасно, но зажигающие смеси могут помочь, по крайней мере, за стенами вашего поселения. Но без патронов нам не обойтись. Где ближайшее место, где можно их приобрести? Для нас ближайшие – это Колосс, сказала Лесси. Это севернее, но чертовски далеко. Еще, сказал Курт, на северо-востоке есть ферма семейства Шерманов. Но, едва ли у них найдется много, даже если они согласятся помочь. Но возможно и у самих Шерманов есть проблемы с мантиссами. Остается только Хартсон», — раздраженно проговорила Джанин. «Но, возможно, это вариант. Хартсон?» — спросила Люси. «Звучит знакомо. 20 лет назад, семейство Хартсонов. Теперь это одинокий старик, который оправдывает свою фамилию, или прозвище, Пахер. Его называют королем охотников, и нужно признать, что не просто так. Плохо ладите?» — спросил с ухмылкой Генрих. «Плохо», — подтвердила Джанин, сделала глубокий глоток и длинную затяжку. «Последние 5 лет, и с каждым годом с ним все тяжелее. Он адекватный, но упертый, как голодный и уставший брамин, который хочет трахаться. Иногда он поставляет нам большую часть необходимого жира, но нам сложно сойтись в цене. Он одиночка, и, можно предположить, что у него есть хороший запас пороха и боеприпасов, возможно и инструменты. Тогда стоит с ним познакомиться», — сказал Билли. «Далеко он живет, 20 миль на северо-запад», — сказала Джанин, указывая рукой. «Там холм, его видно еще издалека. На вершине несколько лачуг, там он и обитает. Главное, смотрите под ноги, у него там есть капканы на склоне, да и гостям он редко бывает рад». Собрание пришло к согласию. Был намечен первичный план, но основное планирование переносилось на следующий день и после встречи с этим охотником. «Сейчас отдыхайте», — уходя, сказала Джанин. «Курт покажет вам ваши домики. Я бы рекомендовала попробовать нашу знаменитую баню. Думаю, вы будете очень довольны». Слова о бане и мысли о горячей воде, в которой можно будет лежать и размякать, и о теле, преисполненным ощущением чистоты, оживили даже самых сонных или охмелевших. «Я первая!» — радостно выкрикнула Люси, забыв об уютном плече рейнджера, и побежала к своему рюкзаку искать тряпку, которую можно будет использовать вместо полотенца. Бани со стороны выглядели как 3 небольших сарайчика. Внутри они были практически одинаковые. 2 маленькие комнаты, в одной деревянные скамейки, вокруг печи, на которой раскалялись камни. Их поливали водой, и комната наполнялась паром. В другой стояла обыкновенная ванная. Люси так сильно жаждала этого тепла, что раздеваться начала еще на улице, сбрасывая с себя металлические элементы брони. Как и в остальных зданиях, в стенах бани было немало щелей, но девушка, раздеваясь догола, совсем не думала об этом, поглощенная предвкушением. Она несколько раз брызнула на камни водой, комната заполнилась паром, но Люси пробыла в ней лишь пару минут. В соседней комнате горела 1 свеча, а ванная была уже наполнена водой, от которой исходил пар. Распустив волосы, Люси чуть ли не запрыгнула в нее, расплескав всюду воду. Тепло мгновенно пронзило ее уставшее тело, окутало, покорило. Она нырнула с головой и полминуты провела под водой, не дыша. Блаженная усталость, она словно плавила девушку, и ей казалось, что ее тело растворяется в этой воде. Наверное, она могла бы пробыть в ней целую вечность. Люси несколько раз засыпала, просыпалась, с трудом смогла заставить себя немного вылезти из воды, чтобы намылиться мылом. Кусочек мыла был небольшим, коричневым и внешне напоминал гниющего роттаракана. Но сейчас для нее это было приемлемо. Хотелось намылить свою размякшую кожу, и чтобы мыльная пена была всюду. Но так не хотелось покидать горячую воду, что поначалу девушка намылила свои ножки, руки, шею, и только потом волевым рывком встала и намылила всю себя. Люси потеряла счет времени. 1 или 2 она провела в ванной, для нее было неважно. Главное, что она не создавала очереди, благодаря наличию нескольких подобных помещений. Когда вода начала ощутимо остывать, девушка решила покинуть ванную и, окутавшись в покрывало, забрала свои вещи и вышла на улицу. После тепла ванны открытый воздух казался прохладным, и даже приятным этой прохладой. В Саапвилле было немало свободных домиков, и отважных путников разместили по 2 в нескольких. Не сразу, но Люси удалось отыскать свой, и она, не стучась, вошла внутрь. Лесси стояла обнаженной, спиной к ней, и в свете свечи что-то высматривала в своей парадной, белой майке. «Прости», — замявшись, сказала Люси, и первое время даже не знала, как ей поступить, выйти или быстро направиться к своей постели. «Я не знала, что ты не одета». «Ой, да перестань», — весело ответила блондинка, хихикнув. «Ты ведешь себя, словно Гарти. Ох уж эти дети», — промямлила она едва ли слышно. Люси улеглась на свою кровать и старалась не смотреть на блондинку, но то и дело поддавалась соблазну. Дело было не в эротичных чувствах, Ей просто хотелось оценить женскую красоту своей спутницы, и хорошо, что не соперницы. Во всяком случае, Люси на это искренне надеялась. Понемногу Лесси одевалась, но пока блондинка вращалась в разные стороны, девушка успела несколько раз краем глаза заметить ее увесистую грудь. Волна холодной зависти и стыда мгновенно окатила Люси. Будь у нее такая заметная грудь, Билли точно обратил бы на нее внимание. «Как баня? Понравилось?» – спросила Лесси, на что Люси радостно кивала головой и довольно потянулась. «Я пару раз бывала здесь в бане. Какое же это блаженство? Что будешь делать? Опять свои картинки смотреть и мечтать? Угу! Смотри, это вылитая ты!» – сказала Люси и засмеялась, передавая Лесси потертую картинку, вырезанную из уцелевшего фрагмента журнала, с какой-то блондинкой, фотомоделью. На самом деле они были мало похожи, лишь цветом волос и немного фигурой, но Лесси довольно улыбалась такому сравнению. Проклятие, как она сделала так со своими волосами? Хотела бы я сделать себе такую прическу. Говорят, что у них тогда были такие штуки специальные, от которых волосы могли лечь так волнисто, без воды или жира. Мне бы такую штуку, пробубнила Лесси, и начала приводить свои волосы в порядок. Только сейчас Люси заметила, что ее спутница принарядилась и прихорашивается, словно к празднику. «Куда ты идешь?» – спросила Люси. «В баню, конечно же», – хитро улыбаясь, ответила Лесси. «Не слишком ли празднично, как для бани?» «Баня тут ни при чем, глупышка. Нужно быть готовой, когда он придет». «Кто?» – настороженно спросила Люси, даже немного привстав. «Генрих, Генрих», – удивилась блондинка. «Почему Генрих?» «Я надеюсь, что нет. Шон, конечно же. А откуда ты знаешь, что он придет к тебе? Ты его звала?» «Конечно, нет. И конечно придет. Ты еще такая невинная», сказала Лесси, и по-матерински погладила Люси по волосам. «И совсем не так», немного обиженно промямлила Люси, когда блондинка уже практически уходила. «Хотя, ты, конечно, хорошо разбираешься в этих делах, а я просто не уверена, как правильно». Люси, смутившись, совсем умолкла. Но Лесси, проявив чуть ли не сестринскую заботу, села рядом с ней, младшенькая старалась не смотреть блондинке в глаза. «Тут нечего смущаться», — сказала Лесси. «Ты красавица, а все остальное придется временем. Ну, если, конечно, твои мужики не будут лишены фантазии и уметь трахаться, только как брамины». Они вдвоем засмеялись. Лесси взяла младшенькую за руку и продолжила. «Если тебе будет нужен совет, как и что нужно делать, какими способами, как вести себя и как сделать приятно своему любовнику, мы всегда сможем поговорить об этом, так что не волнуйся». Люси, все еще смущаясь, довольно закивала головой. «Ты же росла только с отцом, бедняжка, могу представить, как это было непросто. Интересно, как ему пришлось тебя учить женским дням?» «Никак, он, наверное, до сих пор не знает, что они существуют». Они вновь посмеялись, после чего Лесси, пожелав доброй ночи, ушла, посоветовав ее не ждать. Люси первое время просто лежала, вспоминала о прошлом, о доме, о случившемся за последнее время. Погода менялась, и все чаще слышались порывы ветра, ударявшие в хрупкие дома, отчего они скрипели. Поначалу девушке казалось, что это кто-то крадется за стенами, пытаясь высмотреть что-то сквозь щели. Это было бы не так страшно, не будь так свежи воспоминания о воронах. Тогда все случилось так быстро, что Люси ничего не успела понять, помнила, как ее придушили, и она даже подумала, что умрет. Но потом очнулась в логове воронов, и какой-то ублюдок уверял ее, что ее никто не обидит, если она будет делать так, как ей скажут. Она вспоминала, как храбро ее спасали всем отрядом. Бетона, который так самоотверженно помогал им, и, конечно же, Билли, который так сильно переживал за нее. Девушке казалось, что между ними что-то открылось, стало явным, до этого, будучи скрыто в тени. Но прошло время, а Рейнджер ничего не предпринимал, они дружили, но дальше этого дела не шло, и Люси думала, что все причины в ней.